Глава 5. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Планета Галанат. Талкарианские леса на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Некоторое время назад. Киала продвигалась вперед. Тут ее и других членов ее отряда должна была ждать разведчица Теирия. Вот она останавливается на месте. Сейчас сюда должны были подойти и остальные. «Я на месте», — сообщила она их проводнику, разведчику и следопыту в одном лице. Теирия чувствовала различные ловушки, которые могли быть разбросаны у них на пути. Это была одна из ее врожденных способностей. Она их не только чувствовала, но и могла разоружать. И это касалось не только обычных, но и магических ловушек. Вот и сейчас их разведчицу что-то заставило остановиться прямо посреди коридора, ведущего куда-то вниз. «Геара», — раздался мысленный голос Теирии. «Не пойму», — сказала она, обращаясь к их магу. «Такое ощущение, что тут где-то ловушка, но я ее не вижу. Посмотри, не чувствуешь ли ты что-то?» И она правильно обратилась. У их штатного мага было не меньше способностей, чем у разведчицы. Все девушки в ее отряде были особенными и дополняли друг друга. Так и формировались их собственные боевые группы при создании отряда. Подбирались наиболее совместимые и подходящие друг другу не только по характеру и подготовке, но и по тем врожденным способностям, что им достались во время ритуала преображения. «Да», — раздался голос Геары. «Тут кто-то есть. Справа от нас. Осторожно. Обходим его по левому краю коридора. Он замаскирован так же, как и мы. Но это не невидимость, а что-то другое. Оно вообще не имеет никакого отношения к магическим свойствам. Больше похоже на врожденные способности». Киала, хоть ее никто и не видел, кивнула, соглашаясь с выводами их мага. Если она не почувствовала никакой магии, это еще не значит, что тут никого нет. Тем более неизвестного как-то смогла засечь и их разведчица. Тем более и их самих нельзя было обнаружить с помощью магии. Тут Киала споткнулась. «Вот именно что нельзя было», — подумала она. Буквально меньше часа назад они наткнулись на того, кто это делал, без особого труда. Кстати, Геара поклялась, что этот странный огр не применял никакой магии, когда заметил их, а значит, и у него это какая-то из способностей. «Идем по одному», — сообщила она. «Теирия первая, и я за тобой. Геара следующая. Пилора, ты прикрываешь нас. После того, как мы дойдем до дальнего конца коридора, выдвигаешься вперед». Подтверждения ждать не было никакой необходимости. Ее девушки и так выполняли все команды четко, точно и без дополнительных пояснений. И поэтому она была уверена, что сейчас разведчица выдвинулась вперед, а их силовик Пилора со способностью мгновенно ускоряться и повышать свою силу в разы контролирует опасное направление вдоль противоположной стены. Ну, а они с магом ждут рапорта Теирии о том, что она уже на месте. Но буквально только она об этом подумала, как в следующее мгновение события начали развиваться по совершенно иному сценарию. Теирия не успела оказаться от них даже в 3 метрах, как с нее слетела всякая маскировка, и что-то отбросило ее к стене. Девушку-разведчицу спасли пассивный щит и кольчуга из стали с примесью адамантита. Пилора рванулась вперед, но и с нее слетела маскировка. Однако она не зря была их лучшим бойцом, и, доверившись своему инстинкту и животному чутью, отбила 2 нападения, при этом прикрыв своим телом поднимающуюся с пола коридора разведчицу. «Геара, нам нужно видеть противника», — быстро передала их магу Киала. «Уже делаю», — ответила та, и буквально через 2 секунды, за которые их подруга, находящаяся в коридоре и сражающаяся с невидимым противником, уже успела отбить несколько его атак, произнесла: «Сейчас». И командир группы ликвидации Союза заметила вполне различимый след плетения, что прокатилось по коридору. И только достигнув девушек, плетение, вернее тот эффект, что оно вызвало, распалось, осыпавшись будто осколки стекла. Зато теперь они видели тех, кто им противостоит. Вот именно что тех. Противников было два. Один высокий демон, воин, полностью закованный в броню, вооруженный двумя темными клинками. И второй, невысокий змеелицей, который, как только понял, что они обнаружены и их видят, сразу устремился в противоположную сторону. «Перехватить его!» — приказала Киала. Но этому помешал демон, который перегородил коридор и связал рванувшихся вперед девушек боем. «Ушел!» Только и прошептала Киала, когда за змеелицем закрылась дверь в конце того коридора, по которому они продвигались. К этому времени Пилора уже разобралась с демоном. Теперь она прекрасно видела противника, да и Теирия ей помогала, временами отвлекая его на себя. Но они не успели, маг, который раскрыл их присутствие, ушел. «Вперед!» Как только путь был свободен, приказала Фурия остальному отряду. «Необходимо успеть до того, как он поднимет тревогу». Девушки выдвинулись вперед. «Что-то не так», — неожиданно сообразила Киала, следуя за ними. И тут до нее дошло. «Маскировка. Где наша невидимость?» Она быстро оглянулась назад и заметила удивленное лицо Гиары, которая сейчас смотрела на нее. «Я уже пробовала вновь накинуть невидимость». Предвосхищая ее вопрос, сразу сказала их маг. «Но у меня ничего не вышло. Теирия тоже не смогла ничего сделать. Она мне сообщила». Киала медленно кивнула. Задача усложнилась. Но никто и не думал, что будет легко. Тем более и слова этого огра находили все больше подтверждений. Как минимум то, что змеелицы сотрудничали с демонами. К тому же и те, и другие сейчас были здесь. «Хорошо», — все так же, общаясь мысленно, передала она. «Продвигаемся вперед, но теперь удвоить осторожность». Сейчас разделяться не имело смысла. Они и так уже обнаружили свое присутствие. И что-то не верилось Киале, что им так просто теперь дадут выбраться обратно. К тому же, коль Огр был прав в одном, он, скорее всего, не ошибся и в другом. «Ищем портал», — только и сообщила она своим подчиненным. И они осторожно выдвинулись вперед. Вот и двери, в которые вбежал змеелицей, но они закрыты. «Что там?» — уточнила Киала. «Чисто», — прислушавшись к себе, сообщила разведчица. «Я ничего не чувствую». Фурия повернулась в сторону их мага. «Не уверена», — ответила та. «Но что-то есть. Правда, как и сейчас, я чувствую лишь одного, но, как мы поняли, их может быть и больше. Это какой-то новый тип маскировки». «Есть идея?» — посмотрела на нее командир отряда. «Да», — подтвердила Гиара. «Мне потребуется несколько секунд, а потом я воспроизведу плетение. Но мне для этого необходимо оказаться в центре зала». Киала посмотрела на их силовика. «Я ее проведу», — поняв ее взгляд, ответила та. Киала сморщилась, не нравилась ей эта идея, но дело необходимо было завершить. «Мы вас прикрываем со спины», — сказала она и, немного подумав, добавила. «Кстати, почему-то я не вижу огра». Все оглянулись в сторону коридора. Или на него не подействовало это плетение, снимающее невидимость? Вполне логично, — предположила их маг. «Или его тут просто нет». И она поглядела на разведчицу. Та вновь прислушалась к себе. «Нет, не могу сказать. Я и раньше его не ощущала. И вообще он очень странный, я его не чувствую, даже когда просто смотрю на него. Так что не знаю». «Ну да ладно», — отмахнулась Киала. «Нам так значительно проще. Не нужно будет еще заботиться и о нем. Главное, что его сведения оказались верны. Мы вышли на демонов». И она указала на дверь. «А теперь вперед!» Теперь впереди двигалась Пилора. За нею сразу шла их магиня. Пилора резко распахнула двери и ворвалась в помещение. Все остальные быстро шли следом. И вот они в центре. Но на них так никто до сих пор и не напал. «Змеелицей где-то здесь», — Доходит до Киалы мысль Эхмогини. Но почему-то не нападает. Однако он точно здесь, я его чувствую. Я тоже, вдруг произнесла разведчица. Неожиданно Пилора, которая смотрела в противоположную сторону, резко сделала два шага вперед и нанесла несколько ударов выхваченными клинками, бьющимися чуть ли не в пустоте. Но это было не так. Все ясно услышали звуки встреченных ударов. А потом на пол что-то упало, и они увидели постепенно проявившееся тело Змеелицева. «Это не тот, что был в коридоре», — быстро произнесла Теирия. Киала согласилась с нею. Она тоже хорошо успела рассмотреть сбежавшего Змеелицева. Пилора же, даже не опуская клинков, сделала несколько шагов назад, вновь оказавшись возле их группы. «Начинайте преобразование», — раздался ее шипящий, даже через мысленное общение, голос. «Я пока вас прикрою. Их тут значительно больше, чем один. Я как минимум почувствовала запах шестерых, и это только в том направлении. И не все они змеелицы». Киала кивнула. «Но если они перейдут в свою вторую ипостась, то Геара не сможет воспроизвести плетение, а значит, они не будут видеть своих противников». «Как там с плетением?» — спросила она у Магини. «Уже заканчиваю. Зал оказался больше, чем я думала», — ответила ей та. А в следующее мгновение от нее во все стороны начала расходиться серебристая волна. И как раз в этот самый момент на них и напали, так как их противники мгновенно сообразили, что бы эта волна могла означать. И только сейчас Киала увидела, что врагов тут и правда было значительно больше одного. Только одних демонов было семеро, и среди них как минимум два высших мага, плюс змеелицы и эльфы. И среди них тоже наверняка были маги. «Работаем», — приказала Киала, и самая первая начала преобразование. Это и было одно из основных ее умений. Ей не требовалось время на трансформацию. Она практически мгновенно перенимала свою вторую, боевую форму. Страха не было. Из них эту и другие эмоции и чувства уже давно выжгли еще на стадии подготовки и создания таких совершенных убийц, как они. Ничто не должно было их отвлекать от поставленной цели. А эмоции — это лишь помеха, которую следует устранить. И ее устраняли самым коренным образом, удаляя части ауры молодых фурий во время различных ритуалов и замещая их теми, что подходили им, и теми, что не отторгало их ментальное поле. Так они и получили свои невероятные способности, которые не требовали умения работать с магией и магическими энергиями для их использования. Вот перешла в свою вторую ипостась их разведчица. Вот попыталась это сделать и Геара, но это ей не удалось. На них напали. И им пришлось вести круговой бой. Странно, что маги противников не стали использовать против них свои плетения. Или они знали о том, что это бесполезно. Хотя нет. Вот один из них активировал какое-то плетение, и Геара еле успела уклониться от летящего в нее темного шара, скрученного из каких-то энергий. «Это маги хаоса», — быстро сообщила она. «Их магия действует на нас. Можете не опасаться только змеелицых и эльфов, а демонов нужно избегать». Наконец она перешла в свою вторую ипостась. Осталась только Пилора. Но с нею, как обычно, в такие моменты было сложнее всего. Она была особенной. У нее было не две ипостаси, как у всех, а три. Из-за этого период трансформации у нее был значительно дольше. Потому она и переходила в другую форму самой последней, лишь тогда, когда остальные смогут обеспечить ей прикрытие. «Я начала», — доложила она и свалилась на пол. Да, она не могла, как остальные, перейти во вторую форму без боли. Это было еще одним фактором, на который стоило обращать внимание. И теперь порядка минуты она останется небоеспособной. «Приготовились», — предупредила других фурий Киала. «Пошла вторая волна». И теперь противники действовали уже более осмотрительно. Они сначала постарались разбить их небольшое каре ударами магии, а потом напасть. Эльфы вспомнили о том, что они все-таки непревзойденные лучники, и потому по фуриям еще открыли и стрельбу. Нужно было продержаться до тех пор, пока в себя не придет Пилора, и тогда они вырежут тут всех с нею во главе отряда. Но сделать это придется очень быстро. В своих боевых ипостасях, в отличие от обычных оборотней, фурии могли находиться не больше часа. Ну, за исключением Киалы. Она в такой форме могла пребывать 2 часа. Сложнее всего будет Геаре. У нее всего 40 минут. И если они не выполнят своего задания за это время, то тогда они его провалят. Переход в боевую ипостась, которая многократно усиливала их физические возможности и делала практически полностью иммунными к магическим атакам прямого воздействия, сопровождался сильнейшим откатом, когда в течение 10 минут все они будут без сознания. Это и было той причиной, по которой они предпочитали оставлять переход в боевую форму лишь на самый крайний случай. Новая волна атаки. Вот ударом отбросили их магиню, но ее успела прикрыть Тиирия, только она за это и сама поплатилась скользящим ударом в руку. «К ним подошли еще», — передала их разведчица. «Несколько бойцов и один маг. Вышел из второй двери справа от нас. Думаю, что и главная портальная комната находится где-то там». Даже в этой ситуации Тиирия не переставала выполнять свою основную работу и собирать данные. «Хорошо», — ответила ей Киала, отбивая новый удар. Маги поняли, что бить следует не по ним, а по лежащей сейчас на полу Пилоре, и начали долбить по ней. Девушки уже не успевали сбивать атаки своими адамантовыми клинками, которые поглощали магическую энергию. Их накопители должны были скоро переполниться, к тому же приходилось отбивать и нападение демонов. Хорошо, хоть сейчас разница в силе и скорости с ними была не так значительна, как раньше, и они успевали защищаться. Плюс Тиирии пришлось приказать заняться стрелками, вернее, оградить их от метательных атак. Ее реакции и скорости как раз хватало на то, чтобы отбивать выпущенные стрелы. «Нужно снять магов или стрелков», — передала она Киале. «Иначе мы не продержимся, пока придет в себя Пилора». «Да, я понимаю», — ответила командир группы и, немного подумав, сказала. «Тебе придется прорваться к ним. Готовься. Я отвлеку внимание на себя, а ты выйдешь за круг окружения». «Поняла», — ответила разведчица. «Жду команды». Но неожиданно произошло странное. Когда Киала рванулась вперед, то одна из стрел попала в нее, сбив скорость и направление атаки. Девушка быстро, прихрамывая, вернулась в строй, приказав «отставить прорыв». Тиирия и так была еще на месте. Слишком быстро все произошло. Рывок, случайная стрела, направленная даже не в нее, легкая, но как легкая, ей прострелили плечо, ранение и отход назад. Однако что-то смутило ее во всем этом. «На нас не напали маги», — сказала ей то, что как раз и не давало покоя фурии их магиня. «Был открытый фланг, когда на нас могли напасть со спины. Однако атаки не было». И тут она, даже не прерываясь, показала рукой куда-то за спины демонов. «Их маги. Кто-то убивает их. Только что сняли того, что находился перед нами». И правда, Киала и сама быстро огляделась вокруг. Не было не только магов, стало значительно меньше и лучников. Стрелы теперь летели не так часто. К тому же она почувствовала биение мысли, лежащей за ее спиной фурии. «Пилора приходит в себя», — сказала ей самая чувствительная из них. А это была Геара. И как раз в этот момент демоны и сами поняли, что что-то у них пошло не так. Но так как кроме самих фурий тут никаких других противников не было, то они атаковали именно их. Однако было уже поздно, их силовик закончила преобразование и пришла в себя. «Я с вами», — раздалось шипение, раскатившееся по залу и заставившее замереть на несколько секунд всех, включая и их противников. Да, Пилора в своей последней боевой ипостаси была полностью лишена всех магических способностей и умений, за исключением одной. Она была полностью неуязвима как для физических, так и для магических атак. Это и была основная ее способность — абсолютная защита. Девушка медленно поднимается с пола, при этом оглядываясь кругом. А потом раздается ее шипящий голос. «Зря только преобразование потратила». Киала не поняла ее и сама посмотрела туда же. И только сейчас до нее дошло, что вообще-то самых опасных противников, а это демоны, вокруг них не осталось. Шум за спиной. Все резко оборачиваются. Но это падает на пол одно из последних тел демона-воина. В зале остались лишь эльфы и змеи-лицы. А через мгновение начинают заваливаться и они. Противники в растерянности. Они уже не обращают внимания на фурии, которые стоят в центре зала. Они кружат на месте, стараясь отбить атаку невидимого убийцы, который вырезает их по одному. Девушки и сами стоят и не могут ничего понять. Если бы они были способны чувствовать, то назвали бы это удивлением или изумлением. А так они просто стояли и констатировали то, что все противники менее чем за пару десятков секунд были уничтожены. И как это было сделано, никто из них сказать не мог. Не было ничего. Только какая-то тишина и свистящий шорох, такой, который возникает при быстром замахе клинка. И казалось, что он раздается буквально со всех сторон. А потом позади них раздалось какое-то шуршание, похожее на то, когда мечи вкладывают в ножны. А еще мгновение спустя чей-то голос произнес. «Так вот, как вы выглядите на самом деле». Киала оборачивается и видит спокойно стоящего и разглядывающего их огра, который с интересом смотрит на фурии по кругу. «Хм», — наконец задумчиво произнес он. «Никогда бы не подумал, что могу встретить тут столько родственниц Даага». И еще раз поглядев на девушек, показал им в направлении как раз той самой двери, из которой и появилось подкрепление демонов. «Я так понимаю, нам туда». После чего, еще раз оглядев весь зал, пробормотал. «Надо бы сюда, если все будет нормально, вернуться». И направился в нужную сторону. Киала же стояла и следила за этим странным и непонятным парнем. «Как ты думаешь?» — раздался голос Геары, самый любопытный из них. «Почему он назвал нас родственницами какого-то Даага?» И уже с еще большим сомнением в голосе спросила. «Неужели он видел где-то мужчину, похожего на нас?» Киала посмотрела на самую молодую из них, после чего обвела рукой, показывая на лежащие в зале тела. «И только это тебя сейчас интересует больше всего?» — спросила она у их магини. Та некоторое время смотрела на нее, а потом очень серьезно ответила. «Понимаешь?» И Геара вгляделась в лицо своего командира. «Я думаю, что это тот единственный вопрос, на который у нас есть шанс получить хоть какой-то правдивый ответ». После этого, посмотрев на остальных девушек, она указала в сторону двери. «Идемте, он нас ждет». Киала же, проследив за нею, повернулась к двум другим фуриям. «Все-таки не зря именно ее пророчат на место будущего главы клана», произнесла она, кивнув головой в направлении ушедшей немного вперед девушки. Геара замечает и понимает то, что ускользает от любого другого взгляда. На что разведчица усмехнулась и добавила. «А главное, — сказала она, — наша любознательная магиня знает, кому и какие вопросы задавать». «Это да», — раздалось шипение самого сильного их бойца. «Она со своими вопросами замучает любого». И они, уже больше не задерживаясь тут, выдвинулись вперед. Времени у них было не так много. Необходимо было успеть закончить то дело, ради которого они тут и оказались. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Какое-то древнее строение. Некоторое время спустя. «Да, уж кого-кого, вот драгонитов я тут увидеть не ожидал. Честно говоря, я был слегка в шоке. Непонятно, как они тут появились, но теперь, когда девушки перешли в свою эту вторую ипостась, ну или вернулись в первоначальную, кто их разберет, Их метрические матрицы и ментальные поля были практически такими же, как у Даага. Уж его-то матрицу я за проведенное вместе время успел изучить очень хорошо. Но что странно, получается, что либо он при мне всегда был в своей боевой ипостаси, либо это девушки всегда находились именно в той, которая была для них неродной. Но уж Даага я видел только в том виде, что он и предстал передо мной первоначально. Тогда как девушки сейчас явно значительно отличались от того, когда я их встретил первоначально. Кстати, а ведь и точно, исчезла та сдержанность движений, которую я наблюдал в них, когда увидел впервые. Когда я даже удивился, что не заметил в них пластики, присущие всем женщинам. Зато теперь в том, что они девушки или женщины, сомневаться не приходилось. Даже чешуйчатая кожа темно-зеленого цвета и лицо, напоминающее маску сказочного существа, с явно проглядывающими человеческими чертами, хотя и с более плавными, чем можно было ожидать, не скрывали того, что это существа женского пола. Что уж говорить о фигуре. Кстати, если судить только по вторичным признакам, они точно были девушками. По крайней мере, грудь сквозь одежду просматривалась у всех. Так что фурии были значительно в разы симпатичнее того же звероподобного Даага. Но то, что это одна раса, сомневаться тоже не приходилось. Я, к сожалению, пока был в его мире, ни разу не сталкивался ни с кем, хоть отдаленно напоминающим его. Да и в воспоминаниях Иилы мне такие расы не попадались. Так что в той реальности, где существовал Даак, это была действительно древняя и вымершая раса. Но не здесь. И я еще раз удивленно поглядел на девушек, которые сейчас осторожно пробирались за мной следом по коридору. «Что?» — спросила подошедшая ко мне магиня. Вроде ее звали Геара. Я указал вперед. Туда, где за поворотом начиналась небольшая лестница, упирающаяся в огромные ворота. «Мы на месте. Нам нужно туда». «Ты уверен?» — переспросила у меня Фурия. «Пусть будет Фурия. Драгонитками называть их не очень удобно». «Да», — подтвердил я. «Портал точно там». И, сделав еще несколько шагов, остановился. У поворота мы дождались и остальных. Вперед выдвинулась разведчица, потом вернулась и отрицательно покачала головой. «Ничего?» — спросила у нее Киала. «Нет», — отрицательно покачала головой та. «Там я ничего не чувствую, но тут везде так». Командир отряда фурий посмотрел на их магиню. «У тебя что-то есть?» «Все так же, как и в прошлый раз. Я ощущаю кого-то. Но, по моим ощущениям, там всего одно существо. А как мы уже поняли, это может быть далеко не так». Киала посмотрела на последнюю из своих подчиненных. Самая крупная из них ничего говорить не стала. Только разогнула палец 4 раза. Я сначала подумал, а чего она, собственно, не разговаривает. Однако потом вспомнил то шипение, что заменяет ей голос, и решил, что так и правда лучше. «Чувствуешь 4-х?» Поняв, что означает эта пантомима, уточнила у нее Киала. Та в ответ согласно кивнула головой. Я думал, они сейчас начнут действовать, но Киала с ожиданием перевела свой взгляд в мою сторону. «Смотри-ка, теперь и со мной считаются», — мысленно констатировал я и сказал. «Там кто-то есть, и их много. В основном демоны, причем разные, больше 10. Есть несколько змеелицых и эльфов». Фурия даже не стала спрашивать, откуда я все это знаю, а лишь согласно кивнула головой, принимая новую информацию к сведению и оборачиваясь в сторону самой крупной из них. «Ты все слышала?» Так кивнула в ответ. После этого Киала повернулась ко мне. «Тебе нужны пленные, или ты уже нашел, что хотел?» Как я понял, она уже догадалась, что сюда я направлялся не просто так. «Да, уже все нашел», — ответил я Фурии. Она лишь перевела свой взгляд с меня на вторую девушку. «Пелора, пленные особо не нужны, можешь не сдерживаться. Конечно, если получится, то захвати кого-то из высших. Я с ним поговорю». После этого Киала отошла в сторону, уступая место в коридоре другой, той, что кивнула ей в ответ, и сейчас пошла вперед. «Вы что, отправите ее одну?» — посмотрел я на Фурий. «Поверь», — ответила мне стоящая рядом Магиня. «Пилоре мы будем только мешать». Я лишь пожал плечами, следя за тем, как боевая Фурия скользящим шагом продвигается к двери. «Черт!» — наблюдая за нею, констатировал я. «У них даже манера передвижения такая же, как у Даага». Получается, что, по крайней мере, основы боя у них примерно одни и те же. А значит, все-таки это точно драгониты. Ну или какие-то их потомки. Необычно. Между тем, эта самая Пилора подошла ко входу в зал. Резко распахнула двери и ворвалась внутрь. Черт, что-то внутреннее помещение мне очень сильно напоминает нечто виденное раньше. Точно, зал поединков креатов. Место, где не действуют все способности, не закрепленные в метрической матрице. «Ее нужно прикрыть», — произнес я, глядя вперед. «Не нужно», — только и успела ответить мне Киала, как увидела заваливающуюся вниз девушку. Я уверен, что ту не ранили и на нее даже не успели напасть. Просто она сделала два шага по залу по направлению к центру и начала падать. При этом с ее телом стали происходить странные изменения. «Обратная трансформация», — послышался удивленный голос одной из фурий. «Но почему? Еще же рано». Однако договорить она не успела. Я заметил, как по направлению к Пилоре выдвинулись несколько демонов. «Оставайтесь тут», — приказал я стоящим рядом девушкам. И, немного подумав, добавил. «Смотрите, чтобы никто не покинул этот зал». И сам рванул вперед. Не знаю, что с этой фурией, но, скорее всего, это как-то связано с этим ее изменением внешней ипостаси. Все-таки это не драгониты, просто они очень похожи. Или драгонит — это их вторая ипостась, в которую они переходят. И хоть она и закреплена в их метрической матрице, но, видимо, на латентной стадии сами они это преобразование осилить бы не смогли. И им каким-то образом помогли развить эту способность. И помогли, скорее всего, магически. Поэтому такие места для них опасны. Все, я в зале. Не понял. Тут и правда есть демоны, отличные от других, но они все прикованы к дальней от входа стене. Как раз к той, где сияет огромная аномалия, переливающаяся странными темными и серебристыми энергиями. «Регистрирую открытие зоны портального перехода», — доложил мне Поискин и выделил как раз ту самую аномалию. Это же мне передал и портальный поисковик, который вблизи этой аномалии активировался самостоятельно, предупреждая меня о том, что портал уже через минуту будет открыт, и им можно будет пользоваться. «Зарегистрированы источники поступления энергии». И тут ничего удивительного, когда подсветились те самые демоны, что висели на стене. Двое уже не жильцы, судя по тому, что я вижу. Из них практически полностью откачали как ментальную, так и жизненную энергию. Остался последний. Он пока держится. Самый простой способ отключить активацию портала — это прервать поступление ментальной энергии. Нужно было привлечь внимание ко мне и отвлечь присутствующих от лежащей на полу фурии. Хотя я и так с этим прекрасно справился. Как-то я позабыл, что сейчас на мне нет незаметности, потому все внимание уже переключилось на меня. И теперь демоны и остальные атаковали именно меня, переключившись с лежащей на полу фурии. Восприятие работает в ускоренном режиме, но это так и должно быть. На него внешнее воздействие никак не распространяется. Так, что у меня есть еще в арсенале? Да, по сути, все мои способности Поискин уже давно перенес на метрический уровень. Он этим занимается постоянно. А потому работаем. Быстро раскидываю по залу метки, прикрепив их ко всем присутствующим, включая и демонов, висящих на стене. Это моя основная и первая цель. Сначала нужно отключить активацию портала. Прыжок, и я у стены. Что вижу? Так, есть энергетический канал. Но как его перерубить? Стандартная система построения портальной арки. Приходит ко мне понимание. Только вот эта информация явно не из нейросети или моих баз знаний, уж точно не из Поискина. Он на таком уровне не работал. Между тем, в моем сознании появилась трехмерная виртуальная модель этой портальной арки, как ее назвали. Для отключения системы активации арки необходимо временно прервать поток поступления энергии. Проходит пара секунд моего восприятия, хотя реально это доли мгновения, и у меня перед глазами мелькают какие-то непонятные формулы и расчеты. Обнаружены точки уязвимости системы передачи энергии. И на виртуальной схеме отображается несколько участков, помеченных красным цветом. Двумя из трех точек как раз и были те демоны, которые уже практически истощены энергетически. А последним какой-то участок между ними и третьим демоном. Необходимо разрушить дублирующий переключатель. Как раз и была показана эта последняя точка. При данном алгоритме отключения будут учтены условия с минимальными жертвами со стороны мирного населения и заложников. Мирным населением были отмечены все фурии, а заложниками — демоны, прикованные к стене. После разрыва канала передачи энергии временно будет отстрелен аварийный ключ отключения портальной арки и новый участок стены. Для отключения портальной арки необходимо извлечь ключ аварийного отключения. И показана схема отключения. Мне, конечно, было очень интересно, откуда у меня все эти знания, явно не относящиеся ко мне. Я и эту портальную арку вижу впервые. Но разбираться с этим я буду потом. А сейчас действуем. Прыжок, и я у тех демонов, которых мой помощник списал на необходимые жертвы. Два удара клинками. И они мертвы, но я уже в другом месте. Так, тут нужно разрушить какую-то деталь. Но ее не видно на поверхности. Делать нечего. С размаха вонзаю клинок прямо в стену. Туда, где на моей визуальной схеме врат отображена как раз последняя уязвимая точка этой конструкции. Опа! Все получилось! Где-то сбоку раздается практически неуловимый щелчок. Нейросеть ориентируется мгновенно. И я рядом со все еще живым демоном. Ключ как раз находится около него. А теперь быстрое извлечение по той самой схеме, что мне стало известно благодаря инструкции. И буквально в следующее мгновение портальная аномалия исчезает. Не остается даже намека на то, что она тут была. Поставленная задача выполнена. Возникло сообщение в моем сознании. Алгоритм отработан с отклонением в 7%. Эффективность работы 93%. Не понял, это что такое? Игры сознания начинают смущать все больше и больше. Однако опять отбросил их на задний план. Помогли все сделать правильно, и ладно. Вон даже один демон из смертников не пострадал, практически. А сейчас еще один прыжок. Не думаю, что мне нужны какие-то ответы на мои вопросы, однако они могут понадобиться фуриям. Как бы отключить одного из этих высших так, чтобы они потом смогли его допросить? Задание получено. Произвожу анализ. Опять все тот же голос. Ладно, коли он его производит, займусь пока остальными, а то они уже начали приходить в себя. Прыжок от одного воина к другому, от демона к эльфу, от эльфа к змеелицему, от змеелицего обратно к демону. Обхожу вниманием только высших. Анализ завершен. Наибольшая вероятность захвата и нейтрализации противника без нанесения ему смертельных повреждений вычислена. И над теми высшими демонами, что находились сейчас в зале, появился процентный показатель, кстати, включая и того, что был прикован к стене. Интересно, а по какому показателю их мой непонятный помощник отфильтровал ото всех остальных? И как понял, что мне нужны именно эти? Я понимаю, если бы он провел сканирование всех в зале, но он выбрал именно высших, при этом добавив к ним того, о ком я даже сам не знал, что это высший демон. Он подсветил еще и пленника на стене. Так вот, и он тоже был высшим. Хотя по нему этого особо и не разберешь. Кто-то в серой хламиде висит на стене. Я даже не разобрал лица или что там у него, но, что удивительно, над ним вероятность захвата стояла всего 35%. Даже больше, чем над теми, что были в зале. Вот почему он все еще был жив. Этот демон до сих пор сопротивлялся и не давал подключиться к своей структуре, сбивая каналы. Именно поэтому этот непонятный подсказчик и исключил его из алгоритма отключения портальной арки. Тот все еще не передавал свою энергию порталу. Ну да ладно, а что у нас по тем демонам, что были в зале? Ха, интересно, все в основном порядка 60 и 70%. Но вот один, и у него вероятность успешного захвата 100%. То есть с ним вообще в этом отношении никаких проблем быть не должно. Ну и еще один, где вероятность 85%. Именно их и беру в оборот. И что нужно делать? Цель номер один. Подсветился тот, что с уверенной вероятностью захвата. А в следующее мгновение мне в сознание передается точная последовательность действий, которую необходимо совершить, чтобы захватить этого демона. И как в скриптах с Пейскином командная строчка. «Приступить к выполнению». «Да», — соглашаюсь я. «И ладно бы это делал кто-то другой, ну или мое тело автоматически, но я точно ощущал, что все делаю самостоятельно. Знание того, что и в какой момент необходимо выполнить, появлялись в моей голове будто из ниоткуда. Прыжок, атака мечом в определенную область, заставить открыться, еще одна атака, но уже с передачей энергии через нее. В руках адамантит». Он идеален для внедрения в него энергетических конструктов. Поэтому вкладываю ментальную конструкцию паралич. И еще один удар в строго определенную точку, которая открылась благодаря предыдущему выпаду. Паралич срабатывает, и тело демона заваливается вниз. В таком состоянии он будет находиться еще 20 минут. И прыжок назад, а дальше, как и в прошлый раз. Поставленная задача выполнена. Алгоритм отработан без отклонений. Эффективность работы 99,9%. Получены дополнительные сведения об операторе. Необходима внеплановая настройка. Рекомендация – произвести настройку в ближайшие 40 минут. Офигеть, это что такое? Но никакого ответа. Однако результаты налицо. Я вижу валяющегося без сознания демона. Перейти в режим боевого функционирования. Но практически сразу переход невозможен. Адаптация завершена на 73%. Перехожу в режим совместной работы. И тут же. Переход завершен. И потом подсвечивается второй высший демон. Задача. Цель номер два. Вероятность захвата по уточненным данным 91%. Приступить? И вновь то же самое меню. А дальше по уже отработанной схеме. Прыжок, смешанный поединок с применением магических атак, только в этот раз их потребовалось несколько. Сначала было замедление, потом аналог рассеянного внимания и только потом паралич. И прыжок назад. И новый отчет с повторной рекомендацией провести дополнительную настройку. К тому же появилось новое сообщение о том, что для завершения адаптации при текущем строении физико-ментального и метрического поля, я даже удивился, когда увидел упоминание метрического, только в этот раз не матрицы, а какого-то поля, не хватает внутренних ресурсов оператора и необходимо подключение внешнего накопителя и дополнительных биоэнергетических материалов. Только вот что это, никак объяснено не было. Правда, сразу после этого сообщения появилась небольшая строчка, которая теперь постоянно моргала. «Начать поиск». И все. Больше никаких объяснений. Однако, пока я решил не отвлекаться, нужно было разобраться с оставшимися демонами и остальными противниками. «Задача принята. Веду расчет». «Расчет закончен». И над всеми противниками, что еще стояли на ногах, кроме тех, кто мне нужен был живым, засветилась цифра 100. «Приступить к выполнению». «Давай, приступай», — мысленно согласился я. И вроде как сам и начал выполнять то, что и было запланировано этим непонятным, неизвестным, которое сейчас активно работало в моем сознании. А еще через несколько секунд в зале, кроме меня, никого из тех, кто стоял на ногах, не было. Оглядываюсь. Да, как живые объекты отмечено только Фурия и три демона. И что интересно, над девушкой, лежащей на полу, отрисован какой-то индикатор, который постепенно заполнялся. Вычислена скорость трансформации биометрической матрицы существа. Объект находится в режиме перехода в свою основополагающую ипостась. Вот и подтверждение того, что для Фурии все-таки внешность, присущая драгонитам, не является первичной. Ошибка суждения оператора. В противовес моим мыслям у меня в сознании появилась новая фраза. Текущая форма не является вторичным состоянием ментоинформационного и метрического полей объектов. Данная физико-ментальная форма — это рудиментарный остаточный след, принадлежащий ранее этой форме жизни. Чего-то я не понял. Так что фурии — это что ли потомки драгонитов? Рудиментарная остаточная ментальная аномалия с вероятностью превышающей 98% может появиться только при наследовании основного признака расовой принадлежности. Степень родства между видами подтверждена полностью. Длительность временного периода для перехода от рудиментарного, первоначального вида к текущей форме с текущим объемом известных данных вычислить невозможно. Примерный эволюционный этап составляет от 700 тысяч до миллиона лет. «В общем, они все-таки потомки драгонитов», — уже сам для себя решил я. «Не зря же такое сходство». Однако что делать дальше? Ладно, пойдем поговорим с фуриями. Хотя предварительно необходимо отключить демонов, тех, что сейчас без сознания. А потом пообщаемся. Пара мгновений, плетение паралич, которое я до этого дня даже ни разу и не использовал, будто уже годами наработанный рефлекс на автомате было сформировано мной, и я наложил его на валяющихся передо мной высших. После чего развернулся и вышел в коридор. Открываю двери. На меня наставлено оружие приготовившихся к бою фурий. «Все нормально», — приподняв руки в успокоительном жесте, говорю я им. «Только вот ваша подруга без сознания, там, в зале. И очнется она, как я понимаю, еще минут через 8». «Откуда ты знаешь?» — посмотрела на меня Магиня. «Ну не рассказывать же ей о странном информационном источнике, который внезапно проснулся в моем сознании. А поэтому я просто ответил. Предположил?» Та лишь не очень уверенно кивнула мне в ответ. Я же поглядел на них и стал рассказывать, что сделал. «Так, портал я отключил. Теперь, по крайней мере, через него уж точно никто не пройдет». «Это точно?» — только и уточнила Киала. «Да», — подтвердил я. «Конечно, я не буду рассказывать ей о том ключе, что выскочил из портальной арки и который я забрал себе. Но вот кое-что другое. Для того, чтобы его отключить, мне пришлось убить две жертвы. Это, кстати, какие-то демоны, которых они использовали в качестве поставщиков энергии. И именно поэтому портал практически мгновенно закрылся. Хотя это может быть связано и с другим. Когда я это делал, то повредил саму поверхность портала и, похоже, в этот момент нанес какие-то фатальные повреждения. Возможно, в результате чего он мгновенно схлопнулся. Но теперь, как мне кажется, он точно не заработает». «Хорошо, я поняла тебя», — произнесла Фурия. «Я же повернулся в сторону зала. Там два демона. Они живы, но без сознания. Не знаю, ты говорила, что если будет возможность, то взять пленных. Вот я это и сделал». Немного подумал и добавил. «К тому же там остался и еще один демон. Этот был среди жертв, которых местные использовали для открытия портала. Может, и он пригодится. Только, как мне кажется, он гораздо сильнее всех остальных. Они так и не смогли начать откачивать из него энергию. Вроде все. Что будем делать дальше?» И я вопросительно поглядел на Киалу и остальных фурий. «Мы не успеем выбраться из подземелий», — пробормотала она. «Нам не хватит времени». Я с удивлением поглядел на нее, ожидая пояснения, так как мне было несколько непонятно, о чем она. Киала некоторое время молчала, не отвечая. Но тут к ней подошла их отрядный маг. «Я думаю, если мы расскажем ему, это ничего не изменит. Он и так все увидит, если останется с нами». Предводительница Фурий пару мгновений посмотрела на свою подчиненную, а потом кивнула, соглашаясь, и, развернувшись в сторону лестницы, ведущей в зал, рукой указала на тело Пилоры, лежащее напротив входа. «Мы в нашей второй ипостаси можем находиться лишь недолгое время, и нам его не хватит, чтобы выбраться на поверхность. Мы можем просто не успеть. А потом еще нам потребуется и восстановиться. Это тоже время». «И много времени вам потребуется, чтобы прийти в норму?» — спросил я у Фурий. «Кому как», — ответила Киала. «Но в среднем откат длится порядка 10 минут». «Только перед этим нам еще нужно дождаться, пока закончится время нахождения во второй ипостаси. Сами мы, в отличие от обычных оборотней, обратное преобразование и смену ипостасей совершить не можем». «Так», — пробормотал я, — «а есть возможность это дело как-то ускорить?» «Нет», — отрицательно покачала головой уже Геара. «Это то, что мы не можем контролировать». Я же поглядел на них, а потом и в сторону входа в зал. «Кажется, я знаю, как можно ускорить ваш переход в обычную ипостась». И я кивнул на лежащее у входа тело девушки. «Догадались?» «Думаешь, что все дело в том, что она вошла туда?» Сразу сообразила, на что я намекаю, Магиня. «Да», — подтвердил я. Она обернулась к Киале. «Если Огр прав, то это значительно сократит нам время, и мы сможем, по крайней мере, примерно контролировать сам переход в обратную сторону». Предводительница Фурий даже долго не раздумывала. «Идите, я прикрою. Когда вы завершите, к переходу приступлю я». Тени, откладывая, по очереди вошли в зал. А дальше было все, как и с их подругой. Не прошли они и пары метров, как повалились на пол. Обратное преобразование началось. «Невероятно», — произнесла Киала. «А клановые маги говорили, что сорвать наш оборот невозможно». «Угу», — усмехнулся я. «Примерно так же, как и обнаружить вас». Она посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на зал с телами демонов. «Да, так же, как и обнаружить нас». Так мы и простояли в коридоре следующие 8 минут. Первой в себя пришла Пилора. Она резко вскочила и обернулась. «Что произошло?» Выскочила она в коридор и посмотрела на Киалу. «Ты начала обратный переворот, как только оказалась в зале», только и ответила ей старшая Фурия. Пилора посмотрела на тела, которые можно было заметить сквозь двери, и перевела свой взгляд на Киалу. «Я так понимаю, что коли девочки лежат там, то это явно не наших рук дело». И она показала на ближайшего демона. «Это он», — не стала возражать ей предводительница. «Тебя прикрыл, а потом и зачистил зал, этот огр». Пилора оглядела меня с ног до головы и, немного помолчав, произнесла. «Я пересекалась с ограми, и они вряд ли смогли бы устроить такое». Я на это лишь пожал плечами. «Не все огры одинаковые, как, впрочем, и вы». Теперь у меня была прекрасная возможность рассмотреть этих фурий в их первоначальном виде, когда их не скрывал бесформенный балахон. И сейчас, если бы не их совершенно алебастровая кожа и пепельные волосы, а также необычного цвета глаза, то я бы с уверенностью сказал, что внешне они выглядят как обычные эльфийки или вампирши. И те, и другие были очень похожи между собой. Но вот именно что лишь внешне. Не знаю, но у меня складывалось такое впечатление, что фурии даже в своем обычном виде значительно сильнее всех остальных рас в этом мире. И даже больше, они совершенно не относятся к тем расам, что живут здесь. Фурии, как и ракшасы, попали сюда случайно. «Я пошла», — прервала мои мысли Киала. В зале как раз в этот момент пришли в себя обе фурии, находящиеся там. Ну а мы пошли следом за нею. «Живы тот и тот», — показал я на высших, которых оставил для допроса. Фурии быстро подошли к ним и, разоружив и раздев, надели на них какие-то странные кандалы, отдающие непонятным типам энергии. «По мне, так это что-то связанное со светом». Я сразу обратил внимание на то, как начала сопротивляться ментальному воздействию аура демонов, на которых эти кандалы и были надеты. Я же огляделся вокруг. Пока девушки занимались этими пленниками, я решил пойти посмотреть на того демона, что все так же висел на стене. Что-то же с ним нужно было делать, но пока не ясно что. Видимо, придется решать, когда очнется Киала. Подхожу ближе. Да, он прикован неплохо, но я заметил, что он уже практически отодрал от стены одну из уключин, которые его приковали. «Эй!» — обратился я к нему. «Я знаю, что ты в сознании, и пока не дергайся, иначе тебя ждет участь тех, что висели рядом с тобой. Я не говорю сейчас о том, что из тебя откачают всю энергию. Мне она не нужна». Вижу, что демон перестал дергать рукой, но все так же напряжен. «Ты кто? И вообще ты вроде как тут лишний. Но вернуть тебя мы вряд ли сможем. Единственный портал, который есть поблизости и который ведет в ваш мир, я закрыл». Несколько секунд молчания, а потом тихий, но такой приятный и обволакивающий голос, что захотелось сразу все бросить и пасть к ногам говорившего. «Не в мир, а в миры. Это был портал, который вел в разные миры». «Да, что-то мне везет на них. Подхожу ближе и приподнимаю голову прикованного к стене демона. Как я и думал, это не демон, а демоница». Странные и нереальные черты лица, но при этом очень выразительные и привлекательные, можно сказать, даже пьяняще прекрасные. Похоже, именно таким вот дьяволицам и закладывают свою душу. «Освободи меня», — раздается тот же голос, но в этот раз в нем столько страсти и желания, что даже не верится, будто в слова можно облечь столько чувств. «Освободи, освободи, освободи». Странно, что кроме меня его не слышат фурии. Тем временем голос делается все тише и тише. Он уже раздается чуть ли не на грани слышимости, но при этом проникает в само сознание. «Освободи», — шелестит он. «А зачем?» — с интересом посмотрел я на резко дернувшуюся девушку. «Зачем мне тебя освобождать? Я так и не услышал ответа на свои вопросы. Так что с какой стати мне это делать?» В глазах этой демоницы такая ненависть и ярость, которую я не видел с тех пор, как познакомился с Энакой. Так что и тут одно и то же желание. Убить, и желательно как можно мучительнее. «Ты не сможешь выбить из меня клятвы служения!» Раздается шипение прямо мне в лицо. «Они не смогли! Куда уж тебе!» Тут эта демоница приглядывается и пытается понять, а с кем же ей пришлось иметь дело? Но потом, тряхнув головой, продолжает. «Полукровка эльфийский». «Ну?» — пожал я плечами. «Говорят, на огра я больше похож». Это несколько сбило демоницу с толку. «Нет», — оторопело ответила она. «На огров совсем не похож». «Ну вот», — пожал я плечами, а потом жестко поглядел ей в глаза. «Мне нужно знать, кто ты, и мне необходимо гарантировать безопасность свою и своих друзей. Если для этого мне придется выбить из тебя эту самую клятву служения, я это сделаю». Глаза демоницы сузились, превратившись в две небольшие щелки. Она вся напряглась, явно ожидая удара или чего-то подобного. Теперь, по крайней мере, понятно, что это за прорези на ее балахоне и откуда они там появились. Это явно следы от плети, возможно, кинжалов или меча, которые использовали для общения с ней. Странно, что ни кровоподтеков, ни ран, ничего другого на ней не видно. Но, видимо, это просто ее сверхповышенная регенерация. Похоже, то, что я ее так разглядываю, ей очень не понравилось. Мне показалось, или она прошипела. «Убью, эльфеныш, только прикоснись, убью!» Не знаю, но мне хоть и послышалась ненависть в ее словах, но почему-то там был еще и страх, и ужас. Я вгляделся в ее лицо. Так и есть, огромные, расширившиеся зрачки. Она готова терпеть боль и муки, но почему-то именно эта мысль пугает ее больше всего. То, что я хочу овладеть ею. Хм, странно. Не похоже, что ее насиловали. Одежда хоть и разодрана, но именно как от побоев и пыток, но не как при изнасиловании. Или я чего-то не понимаю, или... Констатировал я и вновь посмотрел на нее. «Или ты мне можешь предложить любой другой вариант», — спокойно сказал я девушке. «Не связанные с клятвой служения, о которой ты говорила. Но ты должна понимать, что твой вариант должен быть убедительным. Я тебе не верю, особенно после твоих последних слов. Не слишком лестно ты обо мне отзываешься, да и намерения твои не будут способствовать моему здоровью». «Так, я слушаю тебя». И я с вопросом во взгляде вгляделся в ее лицо. Несколько мгновений тишины, а потом тихий голос. «Клятва вассалитета, но не полного служения. Я готова принести ее. Это все, что я могу тебе предложить. Иначе тебе и правда придется убить меня». «Жаль, что я не знаю, о чем она говорит. Но, судя по ее метрической матрице, именно этот вариант она считает наилучшим как для нее, так и для меня. Даже странно, но мне кажется, что для меня это еще лучше, чем для нее самой. Да и из названия можно догадаться, что это что-то связанное с подчинением мне, но не полным, а более осмысленным. Видимо, какой-то простор для собственной воли и желаний у нее остается. Можно посовещаться с фуриями, но они почему-то совершенно не обращают на нас внимания. Вернее, они подходили один раз, только взглянули на мою собеседницу и сразу же потеряли к ней всякий интерес. Интересно, почему? Надо было сразу у них об этом спросить, но теперь поздно. Ладно, разберусь тут, а потом поговорю и с ними по этому поводу. А пока... «Хорошо, я слушаю тебя», — обращаюсь я к демонице. Она смотрит мне в глаза, а потом спокойно так отвечает. «Мне необходима одна свободная рука и нож». И она с каким-то даже вызовом глядит прямо мне в лицо. «Ну что же, коль подписался на какую-то клятву, то придется идти до конца. Я сам просил предложить ее какой-то выход. И она пошла на эту уступку, хоть я и видел, что она предпочла бы смерть. Но ей зачем-то необходима жизнь, и она ей нужна не для того, чтобы выжить, а для чего-то иного, и именно поэтому такая клятва». «Какая рука?» — поднимая с пола меч одного из демонов, уточнил я. «Любая». «Ну, тогда...» Не успел я еще отреагировать на свой вопрос, как у меня в сознании высветилась траектория, по которой стоит ударить, и наиболее выгодные точки в наручах, которые были прикованы к стене, и на уключенных, к которым она была прикована, куда мне следует бить, чтобы освободить ее. Взмах! Я даже не ожидал от себя такой точности удара. И ее рука опускается. Демоница с удивлением посмотрела на меня. Я же наклонился, вытащил из ножен того же демона его кинжал и протянул ей. «Пользуйся!» Она лишь кивнула в ответ, потом взяла кинжал за лезвие и сильно сжала его, так что закапала кровь. «Мне нужно твое имя», — посмотрела она на меня. «Дим», — ответил я демонице. «Я, Тирия, клянусь своей кровью служить Диму и оберегать его, моего повелителя и господина. Принимаешь ли ты мою клятву?» И она поглядела на меня. «Да?» — просто ответил я. «Хорошо», — сказала девушка. «Только теперь придется скрепить клятву». После чего она протянула мне руку. Сначала я не понял того, что она от меня хочет. Но тут недолго догадаться. Про кровное побратимство слышали все. Здесь примерно то же самое. Поэтому я вытащил уже свой кинжал и разрезал ладонь. А потом приложил ее к ладони демонице. Она некоторое время держала руку, будто чего-то ожидая. А потом удивленно отдернула ее. Сработало. Кажется, эта самая Тирия даже не верила в то, что произошло. Я же лишь пожал плечами. «Теперь можешь освободить меня», — произнесла она. «Без проблем», — ответил я ей и уже хотел мечом, который до сих пор держал в руках, освободить ей другую руку, а потом и ноги. Как раздался голос Киалы, которая, похоже, уже пришла в себя. «Ты что делаешь?» — подошла она ко мне. «Освобождаю ее», — не слишком понимая, что она от меня хочет, ответил я. «Зачем?» — посмотрела та мне в глаза. «Или ты хочешь, чтобы она нас всех разорвала на куски?» А вот это уже интересно. Похоже, они прекрасно знают, кто эта демоница. «Более чем уверен, что она этого не сделает», — ответил я. «И почему ты в этом так уверен?» Глядя на демоницу и вытаскивая клинки, явно приготовившись ту прирезать, спросила у меня Фурия. «Ну, хотя бы потому», — вставая между Киалой и Тирией, произношу я, «что она дала мне клятву вассалитета». Это сбило даже непробиваемый настрой предводительницы Фурий. «Тебе дал клятву вассалитета архидемон?» И она недоверчиво поглядела в глаза демоницы за моей спиной. «И что в этом такого?» «Что-то начали грызть меня смутные сомнения насчет того, что где-то я погорячился». «То, что теперь вы навсегда связаны?» И Киала уже совершенно спокойно убрала клинки в ножны. «Лучше бы ты ее убил. Было бы спокойнее». И, обернувшись, и еще раз поглядев на висящую на стене Тирию, добавила: «Тебе спокойнее». А потом, сделав пару шагов по направлению к другим фуриям, сказала, казалось бы, никому не обращаясь: «Просто так одного из повелителей нижних миров в жертву никто приносить не стал бы. Подумай об этом». Я обернулся и поглядел на девушку, прикованную к стене. Она же ответила мне твердым и при этом спокойным взглядом. «Я так понял, что подставился я с этой клятвой по полной», — примиряясь для следующего удара, спросил я. «Повелитель в ответе за своего вассала», — только и сказала та в ответ. Я кивнул и нанес три быстрых удара, слившихся в один. Девушка даже не успевает сообразить, как падает вниз, но грациозно поднимается и, склонив голову, произносит: «Спасибо, повелитель». «А знаешь», — сказал я, глядя в ее такие темные и при этом какие-то затягивающие и манящие глаза, «ты же даже ничего не знаешь обо мне, даже того, кто я, и уж тем более не знаешь, за каким дьяволом я оказался в этом месте. Так почему ты уверена, что с этой клятвой подставила именно ты меня?» И, подойдя к ней почти вплотную, добавил: «Ведь тебе даже неизвестно того, кто все-таки тебя спас». И, развернувшись, я оглядел зал, где лежали тела различных демонов. «Подбери себе что-нибудь из того, что тебе подойдет. Нам еще возвращаться обратно». «Слушаюсь, повелитель», — раздалось мне вслед. «Да, кажется, вляпался с этой демоницей все-таки я. Но делать нечего, сделанного уже не вернешь. В этом я почему-то совершенно не сомневался. Так что будем считать, что работает на меня на одного демона больше, чем раньше». Эта мысль заставила улыбнуться, и я обернулся, чтобы посмотреть, чем там занимается Тирия. Да так и застыл на месте. Передо мной стояла обнаженная Тирия. И она была прекрасна, хоть и совершенно нереально чужда обычному представлению о красоте. Но, тем не менее, я не мог оторвать от нее взгляда. «Блин, все-таки попал», — констатировал я, наблюдая, как одевается скинувшая свой балахон и какие-то обноски демоница в одежду, снятую с одного из демонов. Видимо, почувствовав на себе мой взгляд, она спокойно обернулась и посмотрела на меня своими такими огромными, от этого еще более манящими глазами. «Повелитель», — только и произнесла она. Не знаю, но кажется, что в уголках ее глаз в этот самый момент мне привиделись пляшущие бесовские огоньки, которые заставили напрячься все тело. Она же, так и не отвернувшись, будто издеваясь надо мной, с грацией нереального неземного хищника продолжила одеваться, при этом продолжая, не отрываясь, смотреть мне прямо в глаза. «Точно попал», смотря на эту дьявольскую красавицу, дочь какого-то из инфернальных миров, непроизвольно прошептали мои губы.